Глава 29. Ранним утром следующего дня в кабинет Блэр вошла Нина Вестфилд. «Привет», — умоляющий взгляд. «Подожди», — попросила она, увидев, что Блэр встает. «Прежде чем ты скажешь все, что думаешь, позволь мне объясниться. Я только что с поезда и пришла прямо сюда. Я еще не видела ни отца, ни Ли, но если ты скажешь, что даже мой вид тебе неприятен, я уеду следующим поездом, и ты никогда больше меня не увидишь. — И не смогу всю оставшуюся жизнь благодарить тебя? Глаза Блэр сияли. — Благодарить? — переспросила Нина, и, поняв, что имеет в виду ее невестка, бросилась к ней, обняла и заплакала. — Ах, Блэр, я так переживала, что не могла даже полностью отдаваться своему счастью. Алан говорил мне, что ты любишь Ли, только не подозреваешь об этом. Он сказал, что Ли подходит тебе больше, чем он, но я не была уверена. Ли — мой брат. Я не могу представить, что кто-то может захотеть жить с ним. Я хочу сказать... Она отвернулась и высморкалась, чихнув при этом. Блэр улыбнулась. — Я бы предложила тебе чай, но здесь у меня его нет. Как насчет чашечки рыбьего жира? Нина тоже улыбнулась и села на дубовый стул. — Мне кажется, это счастливейший день в моей жизни. Я так боялась, что ты зла на меня, что весь город зол на меня. Но никто не знал, что мы с Алланом были помолвлены. Они просто узнали о нашей с Ли свадьбе, вот и все. — Но ведь тебе был нужен Аллан, — настаивала Нина. — Не отрицай. Я знаю, ты ждала его на станции. Блэр не могла больше сдерживать свое любопытство. — Я хочу, чтобы ты рассказала мне все, от начала до конца. Нина посмотрела на свои руки. — Мне очень не хочется рассказывать тебе все. Она подняла глаза, полные слез. Я была такой неискренней. Я делала все, чтобы заполучить Алана. Ты бы все равно не смогла удержать его. Если я подстрелю тебя, то обещаю, что собственноручно залечу твою рану. Ты шутишь, но когда услышишь, что я предприняла, у тебя пропадет всякая охота смеяться. Она снова высморкалась и, глядя на свои руки, начала рассказ. Я познакомилась с Аланом в тот вечер, когда он собирался убить Ли. Что? — Леандера? Он собирался убить Леандера? Нина пожала плечами. Он был просто зол, и я прекрасно понимаю, что он чувствовал. Ли держался с ним весьма высокомерно. Когда я была маленькой, он сам решал, что для меня хорошо, а что плохо. Меня это так бесило, что я готова была удушить его. — Мне знакомо это чувство, — сказала Блэр. — Он почти не изменился. Увидев Алана, я поняла, что он никого не убьет. Ему просто нужна была эта мысль, как отдушина. Я пригласила его в гостиную, легко вовлекла в разговор и выпытала, что происходит. Он сказал, что любит тебя, но я-то знала, что Ли уже решил жениться на тебе, так что шансов у Алана по существу не было. Я знала, что Ли одержит верх. — Как ты могла это знать? Нина посмотрела на нее с удивлением. — Я прожила рядом с Ли всю жизнь. Он победитель, он всегда побеждает. Если он решает играть в бейсбол, его команда выигрывает. Если он принимает участие в соревнованиях по фехтованию, он одерживает верх. Папа говорит, что Ли заставляет выжить умирающих пациентов. Поэтому, естественно, я знала, что он победит в их состязании, хочет того приз или не хочет. Но тем не менее, — продолжала она, не обращая внимания на изумление Блэр, — я понимала, что чувствует Алан. И мы принялись сочувствовать друг другу, приводя примеры выхода к Ли. Потом пришел папа, я представила ему Алана, и мы засиделись допоздна, разговаривая о медицине, о жизни в Чандлере, сравнивали ее с жизнью в северо-западных штатах. Вечер оказался очень приятным. Нина сделала паузу. После этого Алан стал приходить ко мне после каждой стычки с Ли, особенно когда тот выставил его некомпетентным врачом. Алан будет очень хорошим врачом, ему просто не хватает опыта и практики. Я тоже так думаю. — мягко согласилась Блэр. — Итак, вы с Алланом влюбились друг в друга? — Я влюбилась. Думаю, что и он тоже, сам того не зная. Я не хочу сказать ничего плохого, но после встречи с тобой здесь, в Чандлере, Аллан стал тебя побаиваться. Он сказал, что в Пенсильвании все было совсем иначе. Вы вместе занимались, гуляли в парке, держась за руки. Но когда он приехал сюда... Глаза Нины просветлели. — В самом деле, Блэр... Скачки на лошадях, как в цирке, самозабвенное копание во внутренностях больных, победы в теннисе. Неудивительно, что он обратил свои взоры в другую сторону. — Ли не обратил, — защищаясь, ставила Блэйр. — Вот именно. Вы с Ли очень похожи. Вас хватает на многое. Вы изматываете нас, простых смертных. Однако не думаю, что Алан осознал, что вам не следует жениться. После того, как он поставил тебя перед выбором, уехать с ним или остаться, он пришел ко мне и рассказал об этом. К этому моменту я уже не только любила его, но и полагала, что ты его не любишь. Но ведь ты была слишком упряма, чтобы признать это. Или, скорее всего, все вы были настолько поглощены вашим соревнованием, что уже не помнили, ради чего его затеяли. Нина глубоко вздохнула. Поэтому я решила взять инициативу в свои руки. Я подумала, что если мой брат не стесняется в выборе средств, чтобы заполучить желаемое, то чем я хуже? В 3:30, за полчаса до вашей встречи на вокзале, я попросила Алана пойти со мной на кухню. Я разогрела патоку до жидкого состояния, но так, чтобы не обжечься, а он в это время сидел, вертя в руках эти проклятые билеты на поезд. Я поскользнулась и опрокинула патоку на него. Должна заметить, я отлично справилась со своей задачей. Он был залит с головы до ног. На мгновение Блэйр онемела. — А я все это время сидела на станции, — выдавила она. — Я, Нина поднялась. — Если бы мама была жива, я больше никогда не смогла бы посмотреть ей в глаза. Она взглянула на Блэйр, залившись краской смущения, и выпалила на одном дыхании. Он пошел в ванную комнату и протянул мне из-за двери одежду, но я уронила его часы. Они покатились в ванную комнату, я бросилась за ними, дверь захлопнулась, а ключ выпал. Блэйр представила эту картину и начала смеяться. — Ты заперлась в ванной комнате с обнаженным мужчиной? Нина стиснула зубы, вздернула подбородок и коротко кивнула. Блэйр ничего на это не сказала, а подошла к шкафу и вынула оттуда бутылку виски и два бокала, плеснула в них по глотку и протянула один Нине. — За сестер! — сказала Блэйр и одним глотком выпила содержимое своего бокала. Широко улыбнувшись, Нина последовала ее примеру. — Ты правда не сердишься? Ты не жалеешь, что вышла за Ли? — Ни минуты. А теперь садись и расскажи мне о ваших планах. Как там Алан? Ты счастлива с ним? Начав говорить, Нина уже не могла остановиться. Ей не очень понравилось в Пенсильвании, и она уже почти уговорила Алана вернуться в Чандлер, когда он закончит интернатуру. «Боюсь, что сейчас он не слишком-то дружески настроен по отношению к вам с Ли, но я постараюсь это уладить. Я приехала, чтобы получить твое прощение и убедить папу и Ли сменить гнев на милость». «Не думаю, что Ли...» — начала Блэйр, но Нина перебила ее. «Как раз наоборот. Поживи с ним, с мое. Он ласков пока доволен. Но если находящаяся под его опекой женщина сделает что-то, что ему не понравится, увидишь, что будет». «Блэйр...» — она принялась теребить свой зонтик. Мне нужен кто-нибудь, чтобы пронести на шахты листовки. Блэйр немедленно насторожилась. — Ты говоришь о таких листках, где шахтеров призывают к восстанию и забастовкам? — Нет. Они знакомят рабочих с их правами, доказывают, что если они объединятся, то смогут многого добиться. Хьюстон и остальные, кто ездит в поселке под видом торговок, провозят листовки вместе с овощами, но они бывают только на 4 шахтах, а их еще 13. Нам нужен кто-нибудь, имеющий доступ на все шахты. Ты же знаешь, там все охраняется. Они проверяют даже экипаж Леандера. Нина, ты хочешь привлечь к этому Ли? Никогда. Если бы он узнал, что мне известно о существовании угольных шахт, он посадил бы меня под замок. Но я подумала, что ты, как врач, к тому же с фамилией Вестфилд, могла бы осматривать женщин в поселках. Я? — выдохнула Блэйр, вставая. Об этом не хотелось даже думать. Если в ее коляске обнаружат листовки, ее застрелят на месте. Но потом она вспомнила о нищих шахтерских поселках, о людях, отказавшихся от всех прав американского гражданина, чтобы заработать на жизнь. — Нина, я не знаю, — прошептала она. — Это серьезное решение. — Это серьезная проблема, Блэйр. Ты снова дома. Ты больше не безымянный житель большого города. Ты часть Чандлера, штата Колорадо. Она поднялась. — Подумай. Я иду домой к отцу. И, может быть, вы с Ли придете сегодня к нам на ужин. Алан отпустил меня всего на 2 недели. Я бы не обратилась к тебе, но я не знаю никого, кто имеет доступ на шахты. Дай мне поскорее знать о своем решении. — Хорошо, — рассеянно сказала Блэйр, полностью поглощенная мыслью о доставке запретного груза в поселке, охраняемой вооруженными людьми. Весь день она слонялась по пустой клинике, пыталась читать данный Ли медицинский журнал, но все время возвращалась мыслью к тому, о чем просила ее Нина. Эта просьба что-то тронула в душе Блэйр, потому что она действительно не считала себя частью Чандлера. Покинув город, она думала, что сделала это навсегда. Она не собиралась сюда возвращаться, но жизнь повернулась по-другому. И теперь ей надо было решить, является ли она членом местной общины или нет. Она может сидеть в своей чистенькой клинике и периодически пытаться собрать по частям искалеченных людей. А может помочь предотвратить несчастные случаи. А если бы она сама оказалась искалеченной? Мысли кружились и кружились, и она никак не могла прийти к определенному решению. Они с Ли поужинали в доме его отца. Когда Нина отозвала ее в сторону, Блэйр сказала, что еще не решила. Нина улыбнулась и кивнула. От этого Блэйр стала еще хуже. На следующее утро она проснулась с головной болью. В пустой клинике ее встретило эхо ее собственных шагов. Миссис Крепс сказала, что ей нужно пройтись по магазинам, и ушла. В 9 часов звякнул колокольчик на двери, и Блэйр поспешила встретить возможного пациента. В коридоре стояла женщина с девочкой лет 8. — Могу ли я вам чем-нибудь помочь? — Вы леди-врач? — Я врач. Пожалуйста, проходите в кабинет. — Спасибо. И, велев девочке сидеть и ждать, женщина пошла за Блэйр. — Что вас беспокоит? Женщина села. — Я что-то ослабла в последнее время. Мне нужна помощь. Совсем небольшая помощь. — Нам всем бывает нужна помощь. И какую же помощь вы хотите получить? — Ну, я скажу прямо. Некоторые из моих девочек, вы знаете, с Ривер-стрит, продавали плохой опиум. Я подумала, раз уж вы доктор, то могли бы продать нам чистого опиума из Сан-Франциско. Я знаю, что врачи могут проверить, хороший он или нет, и потом вы, наверное, можете купить сразу большое количество и продавать. Я могу найти вам покупателей и... — Пожалуйста, покиньте мою клинику, — сдержанно сказала Блэйр. Женщина встала. — Ишь, выискалась. Думаешь, что ты слишком хороша для таких, как мы? А ты знаешь, что над тобой смеется весь город? Называешь себя врачом, а сама сидишь тут одна, и никто к тебе не идет. Никто и не собирается приходить. Блэйр подошла к двери и распахнула ее. Задрав нос, женщина схватила девочку за руку и удалилась, так хлопнув дверью, что колокольчик сорвался и упал на пол. С бесстрастным лицом Блэйр села за стол и взяла лист бумаги. Это был список хозяйственных расходов, которые миссис Шейни сдала ей утром. Блэйр нужно было сложить 22 цифры, чтобы проверить подсчеты экономки. Она смотрела на листок, затем внезапно почувствовала, как защипала в глазах, и в следующее мгновение уронила голову на стол и разрыдалась. Она плакала тихо, слезы лились рекой. Она даже не успела достать носовой платок. У Блэйр перехватило дыхание, когда напротив себя на стуле она увидела Кейна Таггерта. «Развлекаетесь, шпионе за людьми?» — Я в этом не специалист, — ответил он с участием, глядя на нее. Блэйр начала рыться в ящиках стола, пока Кейн не передал ей большой носовой платок. — Он чистый. Хьюстон не выпускает меня из дома без тщательной проверки. Она не отозвалась на его попытку пошутить, отвернулась и высморкалась. Он дотянулся и взял листок с подсчетами. — И из-за этого вы плакали? — он мельком глянул на цифры. — Ошибка на 7 центов. — сказал он и вернул листок на место. — Вы расстроились из-за 7 центов? — Чтобы вы знали, я оскорблена в своих чувствах. Очень просто и старомодно. Я оскорблена в своих чувствах. — Хотите поделиться? — Зачем? Чтобы и вы надо мной посмеялись. Я знаю таких, как вы. Вы бы тоже никогда не пошли к врачу-женщине. Вы, как все мужчины и большинство женщин, вы бы никогда не легли на операцию к женщине. Лицо его приняло серьезное выражение. «Я никогда не был у врачей, поэтому не знаю, кому бы я доверил разрезать меня. Но если бы дело было худо, думаю, отдал бы себя в руки кому угодно. Вы поэтому плачете? Потому что никто не идет?» Блэйр положила руки на стол. Злость и силы оставили ее. Ли как-то сказал мне, что все врачи начинают идеалистами. Боюсь, я оказалась даже хуже. Я думала, что жители города придут в восторг от того, что у них теперь есть женская клиника. Так и было бы, если бы здесь принимал Леандр. Они видят меня и спрашивают настоящего врача. Моя мама приходила сюда с разными жалобами 3 раза за 2 дня. Зашли еще несколько женщин, которых я знаю с детства. И вдобавок ко всему больничный совет Чандлера внезапно решил, что у них и для одного-то врача нет работы. Какое-то время Кейн сидел, внимательно глядя на Блэйр. Он мало что знал о ней, но ему было доподлинно известно, что обычно ее энергии хватает на двоих. А сейчас она сидела с унылым лицом и потухшими глазами. «Вчера, — начал он, — я был на конюшне без рубашки. Только не говорите, Хьюстон. И ободрала стену спину. Занос оказалось много, часть из них мне удалось вытащить, но до некоторых я дотянуться не смог». Он увидел, что она подняла голову. — Немного, но это все, что я могу вам предложить. Блэйр заулыбалась. — Хорошо, идемте в операционную, я посмотрю. Занозы были не очень длинными и сидели неглубоко, но Блэйр действовала с большой осторожностью. Ложась на живот на длинный стол, Кейн спросил. — А что это у вас оторван колокольчик? Кто это на вас разъярился? Блэйр рассказала о женщине и о ее словах, что весь город смеется над ней. Али так много сделал ради этой клиники. Он мечтал о ней много лет. Сейчас он занят на шахтах, а я так подвела его. — По-моему, это больные вас подводят. Тем хуже для них. Она улыбнулась его затылку. — Спасибо. Но и вы не пришли бы, если... — А вы-то почему пришли? — Хьюстон наводит порядок в моей конторе. Он произнес это с такой обреченностью, что Блэйр засмеялась. — Нисколько не смешно. Она ставит там эти нелепые маленькие стульчики, а еще ей нравятся кружева. Если, вернувшись, я обнаружу, что мой кабинет оклеен розовыми обоями, я... — Что вы сделаете? Он повернул голову, чтобы видеть Блэйр. — Заплачу. Она улыбнулась ему. — Она наклеит розовые обои, а я приду завтра утром, и мы их поменяем. Ну, как вам такая сделка? — Лучшая за сегодняшний день. — Ну вот и все. Минуту спустя сказала она и принялась мыть инструменты. А Кейн тем временем надевал рубашку. Она повернулась к нему. — Спасибо, — сказала она. — Благодаря вам я чувствую себя гораздо лучше. Я знаю, что была к вам несправедлива, и приношу свои извинения. Кейн пожал широкими плечами. — Вы с Хьюстон близнецы. Вы должны быть очень похожи. И если вы вполовину так же хороши в медицине, как и она в ведении хозяйства, вы должны быть лучше из врачей. И у меня такое чувство, что скоро все изменится. Вот увидите. Очень скоро дамы будут ломиться в дверь вашей клиники. Главное, будьте на месте. И завтра, бьюсь об заклад, здесь будет тесно от посетителей. Она не могла не улыбнуться в ответ. — Спасибо вам. Вы сделали для меня так много хорошего. И, повинуясь импульсу, она встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Он улыбнулся. — Знаете, вы сейчас были так похожи на Хьюстон. Блэйр засмеялась. Я в жизни не получала лучшего комплимента. Если спина будет вас беспокоить, приходите. Все свои сломанные кости я понесу к вам, доктор Вестфилд, и все розовые стены, — сказал он, покидая клинику. Насвистывая, Блэйр принялась прибирать на своем столе и тут же вспомнила, что не выяснила у Кейна, в какую сторону ошиблась на 7 центов миссис Шеннис, и произвела подсчет сама. Вторую половину дня Блэйр провела прекрасно. Впервые за много дней она чувствовала себя так хорошо. В какой-то момент она задумалась над тем, как добр был с ней Кейн, несмотря на ее прежнее к нему отношение. Возможно, именно за это качество Хьюстон и полюбила его. Вернувшись домой и пройдя в обитый темными панелями кабинет, Кейн поинтересовался у своего помощника Эдена Найланда. «Когда на прошлой неделе я купил Национальный банк Чандлера, они прислали нам документы?» «Целую груду, весом не меньше 20 фунтов». Не поднимая головы, ответил Эден и указал в угол. Кейн взял бумаги и просмотрел их. — А куда ушла Хьюстон? Этот вопрос пробудил в Эдене интерес. — По-моему, к портному. — Хорошо, — сказал Кейн. — Значит, остаток дня в нашем распоряжении, а может, и остаток недели. И он вышел из комнаты с бумагами в руках. Любопытство одолело Эдена, и он отыскал Кейна в библиотеке, где тот названивал по телефону. Поскольку местная сеть обслуживала только Чандлер, Эден никогда не видел, чтобы Таггерт пользовался этим средством связи. — Вы поняли, — — говорил Кейн кому-то на том конце провода. — Срок вашей закладной истекает на следующей неделе. И я имею полное право предъявить ее к оплате. — Правильно. Вы получите беспроцентную отсрочку на 3 месяца, если завтра ваша жена пойдет на прием в клинику Вестфилда к доктору Блэйр. Она вот-вот должна родить? Прекрасно. Если она родит в этой клинике, я дам вам 6 месяцев отсрочки. — Абсолютно верно. Вы можете послать и дочерей. — Да, хорошо. 30 дней за каждую дочь, которая завтра пойдет на прием. Но если Блэйр об этом узнает, я все отменю. Вы меня поняли? — Проклятие! — ругнулся он, кладя трубку и поворачиваясь к Эдену. — Мне это обойдется в кругленькую сумму. — Просмотри эту пачку и отбери тех, кто должен возвращать суду или кому было отказано в отсрочке. А потом посмотри, нет ли среди них владельцев Чандлеровской больницы. Увидим, посмеют ли они отказать моей свояченице. На следующее утро хорошее настроение Блэйр куда-то улетучилось, и она пошла на работу через силу. «Еще один длинный день в безделье», — думала она, идя в клинику пешком. Она не дошла до нее полквартала, когда увидела бегущую навстречу миссис Крэпс. «Где вы были? Там столько пациентов!» Блэйр остановилась, а потом со всех ног бросилась к своей клинике. В приемном покое стоял невообразимый шум. Плакали дети, матери пытались их успокоить, а одна женщина стонала. Похоже, у нее начинались роды. 15 минут спустя Блэйр перерезала новорожденной девочке пуповину. — 180, — пробормотала ее мать. — Мы назовем ее Мэри 180 Стивенсон. Блэйр ничего не успела спросить, потому что ввели новую больную. А на завтра женщина принесла в клинику мальчика 8 лет, который выглядел на 6, и который уже 2 года проработал в угольной шахте. Он умер у Блэйр на руках. Его хрупкое тельце было раздавлено кусками угля, выпавшими из вагонетки. Блэйр позвонила Нине и сказала: — Я сделаю это. И повесила трубку.